— Костя пошел в разнос, — сообщил Юра Коротков, заглядывая в Настин кабинет. — Он задержал Дербышева. — Да ты что? — Настя от изумления даже карандаш выронила. — Век воли не видать, — побожился Коротков. — Его только что доставили. С ума сойти. На Кость как-то не похоже. Ты же знаешь, он не любитель резких телодвижений и с арестом никогда не торопится. Но, видно, этот Дербышев чем-то его достал, — сделал вывод Юра. — Скажу тебе больше. Он, похоже, и на Стрельникова зуб точит. После обнаружения писем на даче Томчака Костя допрашивает Стрельникова каждый день, а тот ему упорно твердит, что в глаза этих писем не видел и на даче у друга не прятал. Да кто ж ему позволит Стрельникова задерживать? Правая рука председателя госкомвуза? Его в обиду не дадут. И вообще за что? Костя найдет за что, было бы желание. Но я так думаю, что это из-за писем. Мотив-то для убийства вполне подходящий. И не исключено, что Стрельников вступил в сговор со своей бывшей любовницей Сергиенко. Мотив есть у обоих, а в такой ситуации прошлыми конфликтами можно пренебречь. — Да ладно тебе! — Настя недоверчиво глянула на Короткова. — Ты сам-то веришь в то, что несешь? — Я не верю. Так, воздух сотрясаю. Все, Ася, я помчался. А ты позвони Ольшанскому, вдруг он чего интересного расскажет. Но Ольшанский позвонил сам, едва за Коротковым закрылась дверь. Голос его был недовольным и усталым. Эксперты не обнаружили на письмах ни одного отпечатка Стрельникова, сообщил он. А пальцы Широковой? — Полно. — Что скажешь? — Ничего, сами все знаете. Прятать письма на даче у друга можно и в перчатках. Но в первый раз найти их в сумке любовницы или в тумбочке и прикоснуться к ним можно только голыми руками. Вы видели когда-нибудь человека, который любую незнакомую вещь берет, предварительно надев перчатки? Не видел. И я не видела. Пальцы Стрельникова должны быть обязательно. Или следы затираний. Есть следы? Нет. Все отпечатки, которые обнаружены на письмах, конвертах и внешнем пакете, четкие. Смазанность, конечно, есть, но это нормально. Без них вообще не бывает. Когда их нет, это даже подозрительно. Ну вот, значит, Стрельников этих писем не брал в руки. Интересно ты рассуждаешь. А кто же их спрятал на даче у Томчаков? А черт его знает. Может быть, тот, кто написал Широковое письмо от имени Дербышева? Ты сама-то понимаешь, что говоришь, — фыркнул Ольшанский. И по голосу его Настя поняла, что следователь даже слегка развеселился. Предположим, человек, написавший письмо от имени Дербышева, хотел убить Широкову и подставить Дербышева. Я это допускаю. Человек, который нашел переписку Широковой и спрятал ее на даче Томчаков, явно хотел подставить Стрельникова. Я готов поверить в этот бред. Если ты мне объяснишь, как этот тип может хотеть подставить их обоих? Что между ними общего? Они даже не знакомы. Они никогда друг о друге не слышали и никогда не встречались. У них нет и не может быть общих интересов и точек соприкосновения. Иными словами, у них нет и не может быть общего врага. Вы уверены? Да ни в чем я не уверен. Все, Анастасия, считай, что это тебе мое задание. Найди мне этого общего врага. А Короткову скажи, пусть побеседует с Дербышевым и выяснит, где и когда его сфотографировали. Попробуем хоть фотографа этого найти. Ларисой Тамчак овладел охотничий азарт. Она даже не подозревала, занявшись поисками Надежды Цукановой, что увлечется до такой степени. Внутренний голос говорил ей, что надо остановиться, что она затеяла глупое и никому не нужное дело, которое не принесет в итоге ничего, кроме боли, грязи и разочарования. Но остановиться она уже не могла.